Прежде всего было необходимо замаскировать главную свою примету — лысину. Тут-то и пригодился парик. В парике он мог не беспокоиться, что, объятая страхом Сидзука, его узнает. Во-первых, темнота надежно скрывала его лицо, а во-вторых, ему не обязательно было торчать в окне долго. Именно мгновенность его появления в окне сулила наибольший эффект. Ночью 19 марта господин Каямада вернулся от своего приятеля из Коуме. Калитка была еще не заперта, и он, чтобы слуги его не заметили, прямо из сада потихоньку пробрался в свой кабинет на первом этаже. Как рассказала мне Сидзуку, ключ от кабинета, равно как и ключ от упомянутого мной книжного шкафа, он всегда носил при себе. Стараясь двигаться бесшумно, чтобы его не услышала жена, он надел парик и выскользнул в сад. Затем залез на дерево, а оттуда перебрался на карниз и таким образом подкрался к окну спальни. По времени это совпадает с рассказом Сидзука об увиденном ею в окне человеческом лице. Итак, нам осталось лишь выяснить причину гибели господина Каямады. Но прежде чем сказать об этом, я должен хотя бы вкратце обрисовать место происшествия, где я специально побывал во второй свой визит к Сидзука после того, как начал подозревать господина Каямаду. Я не стану пускаться в пространное описание, поскольку у вас есть возможность побывать там самому и осмотреть все это собственными глазами. Скажу лишь о самом важном. Окно спальни выходит на реку Сумидагава. Сразу под окном начинается бетонный забор, который упирается в довольно высокую скалу. Из соображений экономии забор построен таким образом, что заканчивается у основания скалы. От верхней части забора до поверхности воды примерно 4 метра, а от забора до окна на втором этаже около 2 метров. Можно предположить, что, передвигаясь по карнизу, а он, надо сказать, чрезвычайно узкий, господин Каямада случайно оступился и полетел вниз. В лучшем случае он мог упасть на землю между домом и забором. Несмотря на то, что забор построен почти впритык к дому, там оставался вполне достаточный зазор. В противном случае он должен был сорваться прямо в реку. Судя по всему, с господином Каямадой произошло последнее. Как только я выяснил направление течения реки, мне стало ясно, что господин Каямада упал в воду не в том месте, где был обнаружен труп. Какое-то время его течение внесло вниз по реке. Мне было известно, что дом господина Каямады выходит на реку и что мост Адзумабаси расположен ниже по течению. Поэтому я убежден, что господин Каямада упал в реку, сорвавшись с карниза собственного дома. Однако многое еще оставалось для меня загадкой. Ведь господин Каямада умер не от падения в воду, а от нанесенных ему ран. И вот неожиданно мне на память пришел один эпизод, описанный Мокусабура Намбой в его книге «Новейшие принципы раскрытия преступлений». Случай с господином Каямадой как раз напоминает о нем. Я часто обращаюсь к этой книге, когда работаю над своими детективными произведениями, и поэтому хорошо помню ее содержание. Вот что описывается в этой книге. В середине мая 1917 года в городе Отсу, префектуры Сига, к волнорезу, построенному пароходной компанией на озере Тайко, прибило труп мужчины. На голове трупа были обнаружены раны, нанесенные каким-то острым предметом. Патологоанатом вынес заключение, что смерть наступила в результате черепных ран. В то же время, поскольку в брюшной полости трупа была обнаружена вода, врач пришел к заключению, что сразу после убийства труп был сброшен в воду. Все это дало основание считать данное происшествие уголовным преступлением и начать следствие. Но поскольку личность потерпевшего установить не удалось, следствие топталось на месте. Через несколько дней, однако, в полицейское управление Отсу поступило заявление от одного ювелира по фамилии Сайто, проживавшего на улице Дзе-Фукудзидори в городе Киото. В нем сообщалось об исчезновении его служащего Сигэдзо Кобаяси, 23 лет от роду, который служил продавцом в его ювелирном магазине. Поскольку внешность и одежда убитого соответствовали описанию ювелира, его сразу же вызвали в полицейское управление и предложили опознать труп. В результате не только выяснили личность убитого, но и установили, что он вовсе не был убит, а покончил жизнь самоубийством. Сайто показал, что перед своим исчезновением покойный оставил записку, в которой признавался в растрате крупной суммы хозяйских денег и сообщал о своем намерении покончить с собой. Что же касается обнаруженных на голове ран, то они были нанесены гребным винтом парохода, с кормы которого самоубийца бросился в озеро. Не вспомни я об этом происшествии, мне, наверное, никогда не пришло бы в голову связывать гибель господина Каямады со сходными причинами. На первый взгляд, они действительно могут показаться маловероятными, однако во многих случаях реальность оказывается сложнее и запутаннее самых нелепых фантазий. Разве в реальной жизни не случается порой совершенно невероятное и невообразимое? Разумеется, я далек от мысли считать, что господин Каямада тоже был задет грибным винтом какого-нибудь судна, ведь по реке Сумидагава в час ночи пароходы не ходят, да и вскрытие показало, что господин Каямада не утонул. Тогда каким образом на спине господина Каямады появились эти глубокие порезы? Чем они нанесены? Ответ прост. Осколками стекла на заборе. Должно быть, вы и сами заметили, что эти осколки натыканы по всему забору. В некоторых местах они довольно крупные и вполне могли послужить причиной глубоких ран, какие были обнаружены на теле господина Каямады. Падая с карниза, он силой ударился о забор и тяжело поранился об эти осколки. Этим же объясняется и происхождение прочих незначительных порезов по соседству с глубокими ранами. Итак, господин Каямада оказался сам во всем виноват и постыдно погиб из-за собственных порочных наклонностей. Оступившись, он сорвался с карниза, упал на забор и, получив смертельные раны, свалился в реку, а течение отнесло его труп к туалету на пристани у моста Адзумабаси. Этим в основном и исчерпываются мои соображения в связи с делом о смерти господина Каямады. К сказанному мне остается добавить лишь несколько слов в связи с тем, что покойный был найден почти голым. Дело в том, что в окрестностях Адзумабаси всегда околачивается всякий сброд. Бродяги, нищие, воры. Поскольку на господине Каямаде в тот вечер была дорогая одежда, шелковая авасе и добротная накидка хаори, да к тому же при нем были серебряные карманные часы, кто-нибудь из этих людей, воспользовавшись тем, что в ночное время тогда никого поблизости не было, снял эти вещи с трупа. Примечание. Это мое предположение впоследствии подтвердилось. Один бродяга был задержан с поличным. Наконец может возникнуть вопрос. Почему находившийся в спальне Сидзуко не слышала шума от падения тела в воду? Но, во-первых, нельзя забывать, что она была смертельно напугана. Во-вторых, окно в доме, построенном, кстати сказать, из бетона, было плотно закрыто. И в-третьих, это окно находится на значительном удалении от поверхности воды. Кроме того, даже если бы Сидзука и услышала всплеск, она легко могла принять этот звук за шум весел какой-нибудь груженой лодчонки, которые иногда среди ночи проплывают здесь по реке. В заключение, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что расследуемое вами дело не имеет ничего общего с преступлением и, строго говоря, сводится к шутке, хотя последняя и повлекла за собой трагическую смерть господина Каямады в результате несчастного случая. Подчеркиваю, именно несчастного случая, потому что иначе невозможно объяснить странное поведение господина Каямады, который передал в руки шофера уличающую его перчатку, заказал на собственное имя парик и оставил в книжном шкафу несомненные доказательства своей вины. Возможно, выдержка из моей докладной записки получилась слишком длинной. Однако я все-таки рискнул ее здесь привести, потому что без знания этих моих соображений невозможно понять всего того, о чем пойдет речь ниже. Итак, в своей докладной записке я пришел к выводу, что Сюндэй Оэ с самого начала не имел отношения к загадочной смерти Рокура Каямады. Но так ли было на самом деле? Если да, то сведения о нем, которые я изложил в первой части своих записок, теряют всякий смысл.